Глава 98. Будто на голову выше других. Эти слова передавались в его роду из поколения в поколение, но сам Кёртис придерживался немного другого мнения. Что тут сказать? Он был типичным представителем своего народа, и цель у него была проста. Все ради возвышения Солнечной системы, ради величия Луны. Об установлении новой эпохи или возвышении до уровня Бога он не мечтал. До такого амбиции лунян никогда не доходили. Можно было даже сказать, что им свойственна некая непорочность мыслей, или, другими словами, простодушие. Однако именно благодаря этому луняне всегда относили себя к благородному народу. Отдохнувший Ван Джен снова отправился в дорогу. Так как ему на пути не повстречались заги, ничего другого, кроме как попробовать углубиться дальше в их земли, ему не оставалось. Он уже вполне привык к давящей атмосфере этого мира. Местность здесь выглядела скудно, тем не менее, жизненная энергия в бездне была даже больше, чем на других планетах. Только вот вместе с ней здесь также ощущалось и присутствие смерти. У Ван Джена, собственно говоря, не было какой-то конкретной цели, но громоподобный звук, раздавшийся издалека, привлек его внимание. С северо-западной стороны он ощутил очень мощный поток энергии от применения способности X. Волна распространилась на такое большое расстояние, что ему даже удалось примерно оценить уровень этой способности. Сила тех, кто там сражался, потрясала воображение. Он даже не сомневался, что сражаются люди, только вот зачем вообще они это делают, находясь в бездне? Ван Джен тут же разогнал своего Голдвилла и направился в их сторону, но как только сражающихся стало видно, он сразу же остановился. Ему были знакомы оба противника. Собственно, этих парней знали почти все в Академии. Хок Толинь из Южного Сектора и Хайдал номер один из Западного Сектора. Может, у них имеется какой-то личный конфликт? Но случай посмотреть на то, как сражаются высококлассные мастера, выпадает редко, и поэтому Ван Джен решил остаться. Он уже понял силу представителей первого черного класса, но как обстоят дела с теми, кто находится на самой вершине? Мех Хок Толиня был полностью окутан пламенем. Он скомбинировал способность X с энергетическим щитом, что уже говорило о его прекрасном контроле над преобразованием энергии. Более того, его способность X определенно была выше уровня Б низшего ранга. Что касается Хайдала, считавшегося лучшим среди черных, его способность X не была в состоянии постоянной активации. Тем не менее, он умудрялся активировать ее при каждой атаке, выпуская энергию равными порциями. Дойдя до определенного уровня, уже сложно понять, в чем твое слабое место. Максимум, можешь определить, в чем твоя сильная сторона. Хайдал и Хок Толинь вели ожесточенную борьбу, но Ван Джен совсем не ощущал жажды убийства. Видимо, эти двое обменивались опытом друг с другом. Чем ты сильнее, тем сложнее найти достойного партнера. Одно подобное состязание дает такой же эффект, как и упорные тренировки в течение месяца. Искусная ловкость Хок Толиня и громоздкая мощь Хайдала создавали отчетливый контраст. Они никак не могли подавить ритм друг друга, их владение боевым искусством также было на высоте. Особенно у Хайдала. Ван Джену хватило одного лишь взгляда на Повелителя Небес, чтобы понять, что это весьма опасный боевой стиль, но глядя теперь на обиданца в деле, он осознал, насколько его оценка оказалась заниженной. Хайдал стал замахиваться мечом для удара, но тут же нанес удар плечом. Хотя это не был горный обвал, по мощности он напоминал именно этот прием. Однако Хок Толинь, благодаря своей ловкости, тут же установил определенную дистанцию. Его мех так же проворно, как и птичка, отскочил назад, и лазерный меч под трудновообразимым углом снова сделал попытку атаки. Это уже совсем другой уровень. Они не просто применяли способности X или использовали свое боевое искусство, они комбинировали свои навыки. А это очень деликатная работа, которая не допускает шероховатости. Такого результата можно добиться только путем многочисленных тренировок. Честно говоря, Ван Джену было еще очень далеко до такого гармоничного слияния, тем более до такого уверенного контроля, как у них. Его самооценка не была завышена до такой степени, чтобы считать себя непобедимым. Ван Джен был уверен в себе и своих силах, не более. Он жаждал познавать новые аспекты, но до этого момента ему не всегда везло. А сейчас он действительно расширял свой кругозор, вот только жаль, что он находился на внушительном расстоянии от них. Если бы он присутствовал прямо на поле боя, то смог бы лучше уяснить детали. Но Ван Джен также прекрасно понимал, что у такого рода поединков есть негласное правило. Ни один человек не должен вмешиваться. Поэтому то, что он может лицезреть сдалека, уже можно принять за удачу. Было очевидно, что противники не дрались в полную силу, это было бы слишком рискованным решением. Поступать так в бездне равносильно самоубийству. Хокта Линь и Хайдал являлись давними соперниками. В то же самое время они были теми, кто больше всех имел шансов попасть в земной класс. Их столкновения происходили и преднамеренно, и нет, но если уж это случалось, никто из них особо не церемонился с противоположной стороной. «Кажется, у нас гости». «Ага. Видимо, кого-то не научили, что не стоит влезать в разговоры взрослых». С этими словами двое старшекурсников направились в сторону Ван Джена. Хок То Линь управлял мехом производства своей страны, Кондор пятого поколения. Этот мех, словно отрастив крылья, взлетел, превратившись в огненную птицу. Мех Хайдала был произведен в Абидане и назывался Доминатор. Этот мех относился к классу воин. Он резко ринулся вперед, словно выпущенный снаряд. В мгновение ока они оказались прямо перед Голдвиллом. «Кем будешь?» «Ван Джен из Восточного Сектора. Желтый класс. Извините, некрасиво получилось. Я не хотел помешать вашей тренировке», — произнес Ван Джен в очень уважительной манере. Он восхищался этими ребятами, потому что совсем не был уверен в своей победе над ними. Хотя у него было припрятано несколько приемов, против таких мастеров они, скорее всего, не подействуют. Что же касается остального, то ему явно не хватало навыков контроля, а еще больше боевого опыта, которого у них было предостаточно. Что ж, наконец-то настало время, когда того опыта, которого он набрался во время тренировки в кубике Рубика, уже было недостаточно. Конечно же, они уже слышали его имя. Хайдал внимательно посмотрел на Голдвилла. Он знал Ван Джена как человека, которого его младший брат признал своим самым достойным противником. Абиданцы любят использовать такой способ, чтобы стимулировать свой дальнейший подъем. «Марс, у меня с этим человеком личные счеты. И раз уж мы встретились, то нужно его хорошенько проучить. Не возражаешь?» — спросил вдруг Хок То Линь. Ван Джен почесал нос. «Что это за дела?» Теперь эти двое разговаривали как хорошие знакомые, а он превратился в того, с кем есть личные счеты. Хайдал уклонился от прямого ответа. «Только калека его не сделай!» Ему было все равно, останется жить Ван Джен или нет. Но этот человек — признанный противник Ли Вейдуса. Если он станет недееспособным, это может отразиться и на Ли Вейдусе. Ван Джен недоумевал. Ничего себе самоуверенность! Даже учитывая разницу в рангах, просто так разобраться с ним в любом случае никому не удастся. «Ван Джен, мне не хочется обижать младших, но ты сам должен понимать, что я, как гражданин Аслана, просто обязан тебе хорошенько проучить. Я атакую трижды, выдержишь — молодец!» Хок То Линь твёрдо был уверен в том, что этот парень перед ним запачкал честь императорской семьи. Если бы не Ван Джен, принцессе Айне не пришлось бы пережить столько неприятностей. Так что он не мог оставить это дело как есть. Ван Джен закатил глаза. «Опять?» Самомнение жителей Аслана не поддавалось описанию. На самом деле, по прибытию в Высшую Академию X он понял, что представители Аслана, Абидана, Ролан Гарроса все смотрят на остальных свысока, будто те их подчиненные. Они могут поговорить, но ни за что не захотят водиться с тобой. Конечно же, многие считали, что поговорить с ними в самом деле почетно, но Ван Джен не относился к этому числу.